Одна лишь ненависть, которая от него буквально разила, и если даже вы отказывались ее обонять, то делали себе только хуже, потому что она смердела вам прямо в лицо. Я знал его как облупленного, поскольку меня роднила с ним моя собственная дикая ненависть, хотя вы, скорее всего, будете разочарованы, если решите, будто я тем самым признаю, что я и являлся своим собственным чудовищем, что я сам был кровавиком. Ни в коем случае. Я никогда не бродил по улицам со скрюченными, как у Дракулы, пальцами и каменным сердцем в поисках жертв. И у меня никогда даже и в мыслях не было совершать те же грехи, что и он, и желать, чтобы у меня хватило смелости или извращенности совершать их. Но должен заметить вот что. Сутью чудовищности или банальности зла является не что иное, как самое обычное любопытство. Уже одно то, что мы без малейшего удивления взираем на ужасы, совершаемые в наши дни некоторыми людьми, является достаточным доказательством, что нас интересуют подобные вещи. Как там сказал Гёте? Даже представить себе не могу преступления, которое я сам не мог бы совершить при определенных обстоятельствах. А теперь переначьте это на современный лад. Не могу представить себе преступление, которое в той или иной степени не привлекало бы меня. И вот вам наш современный мир. Людям нравился кровавик. И творимые им ужасы именно потому, что он брал отдельные моменты нашей извращенной вдохновенной ярости и растягивал их на целую жизнь. Короче, не жтесь на здоровье в собственном дерьме. Первый день съемок все шло наперекосяк. Члены съемочной группы, притираясь друг к другу, допускали одну дурацкую ошибку за другой. Но в начале съемок любого фильма это было вполне обычным делом. Гораздо важнее то, что по сценарию в середине моей проповеди один из придурков должен был громко испортить воздух. Я даже помню, как его звали, поскольку в здешних местах, благодаря своей способности, по желанию он был довольно известным человеком. Майкл Роудс. После моих слов, любой, кто считает, что у него доброе сердце, просто дурак и лжец. Майкл Роудс должен был сделать свое дело. На репетиции все прошло как надо. И теперь стоило мне произнести «дурак и лжец», как он должен был подпустить такого ветра и грома, что хватило бы надуть паруса. Но когда застрекотали камеры и настал звездный час Майкла, талант вдруг изменил ему. Не раздалось даже малейшего писка, хотя по его напряженному и перепуганному и испитому лицу было ясно, что он старается изо всех сил. На протяжении нескольких дублей это казалось даже забавно. Но над одним и тем же промахом без конца смеяться невозможно. Очень скоро становится уже не смешно, а просто скучно и тошно. А потом начинаешь понимать, что это провал. Когда ничего не вышло, то ли на пятый, то ли на шестой раз, и я уже хотел было скомандовать «стоп», откуда-то из толпы вдруг раздался звук, похожий на рев пересекающего гавань буксира. Присутствующие зааплодировали. Оглядывая публику, я вдруг заметил новое лицо, которого раньше не видел. Это еще кто? Маленькая девочка, Зато какая!